памяти Глена вновь всплыла та чудовищная сцена. Он вспомнил, как оторвал взгляд от спортивного журнала и увидел Нила, спускающегося по алюминиевой лестнице у левого края бассейна, возле дальнего, самого глубокого конца. «Надеюсь, он будет вести себя осторожно», – забеспокоилась Линда и крикнула ему: «Будь осторожен!» Нил помахал в ответ и опустился в сверкающую голубую воду. В тот день в бассейне было людно. Один из самых жарких дней лета. Внезапно Линда отложила в сторону свою вышивку. На ее лицо упала тень от соломенной шляпы. И она произнесла слова, которые навсегда врезались ему в память. «Глен, я нигде не вижу Нила!» В этот момент что-то в окружающем мире сломалось. Время исказилось. Все пошло не так. И Глен почувствовал весь ужас, который лежал так близко к поверхности. Спасатели достали Нила из воды и начали делать ему искусственное дыхание. Но он был уже мертв. Глен точно знал это. Он умер. А когда тело Нила перевернули, все еще пытаясь вернуть его к жизни, Глен увидел маленький фиолетовый синяк на шее сына. У самого основания черепа. «Боже мой!» – подумал Глен. «Что-то украло его жизнь». Возможно, в тот самый момент он сошел с ума, потому что он осмотрел поверхность воды и заметил кое-что очень странное. Слева не было никакой алюминиевой лестницы, ведущей на глубину. Справа лестница была, а слева нет. «Он был молодчина», — сказал Глен, обращаясь к полицейским. На лице его застыла улыбка, и он никак не мог от нее избавиться. «Мы с женой любили его. Очень любили. Что ж, сэр, думаю, нам пора. С вами точно все в порядке? Вы ведь не пили?» «Нет, треск как стеклышко. Не беспокойтесь обо мне. Я уже собирался ехать домой. Я же не хочу расстраивать Линду, верно?» «Конечно, сэр. Берегите себя». Машина дала задний ход, развернулась через всю парковку и поехала по направлению к дороге. Голова болела адски. Глен проглотил третью таблетку, глубоко вздохнул и подобрал с пола ножницы. Затем он вышел из машины, подошел к воротам и срезал с них цепь. Та с грохотом упала на бетон. Ворота открылись. Последняя преграда между ним и чудовищем из бассейна исчезла. Он вернулся к машине, бросил ножницы на сиденье, скинул ботинки, снял носки и брюки. Всю одежду он побросал в одну кучу возле фургона, но рубашку в голубую полоску приберег. Эту рубашку ему подарил Нил. Затем он взял маску, ласты, дыхательную трубку, подошел к бассейну и сложил все снаряжение на скамейку. Капли дождя оставляли рябь на поверхности воды, а на дне бассейна были видны длинные темные линии плавательных дорожек. Иногда здесь проходили местные состязания по плаванию. Дно было выложено керамической плиткой темно-синего, бледно-зеленого и голубого цвета. Чудовище могло прятаться где угодно. Для этого у него были тысячи возможностей, рассудил Глен. Оно могло вытянуться вдоль плавательной дорожки или слиться с одной из плиток на дне. Он посмотрел в дальний конец бассейна, где когда-то увидел фальшивую лестницу. Чудовище могло принять вид лестницы, или замаскироваться под сток, или спрятаться в трубе, тихонько ожидая, пока какой-нибудь человек не подплывет достаточно близко. Да, у него тысячи обличий, цветов, уловок. Но пока вода не ушла в озеро, чудовище, убившее Нила, прячется здесь. Где-то здесь. Он вернулся к машине, взял подводный фонарь и ружье. Смеркалось, и он зажег свет. Он хотел, чтобы существо сразу заметило его, как только он нырнет в воду. Фонарь будет для него приманкой, как неоновая вывеска над придорожным кафе. Глен сел на краю бассейна и надел ласты. Чтобы надеть маску, пришлось снять очки. И теперь все вокруг казалось размытым, но ничего лучше он придумать не мог. Он ставил в рот дыхательную трубку, взял фонарь в левую руку и медленно наклонился к воде. «Я готов», — повторял он про себя. Он дрожал и не мог ничего с этим поделать. Бассейн не чистили уже 2 недели. Вода была грязная. В ней плавали пустые банки из-под газировки, окурки, мертвые жуки. Мимо лица Глена проплыл скелет сойки, и Глен подумал, что, наверное, кто-то раздавил птицу. Перевернувшись на живот, Глен опустил голову в воду, оттолкнулся от края бассейна и с оглушительным всплеском нырнул. Он поплыл в сторону стока, направляя вперед луч света, освещая себе путь. Вода вокруг него была грязная, на дне скопился осадок. Вдруг что-то блеснуло в свете фонаря. И дрожащий от холода Глен нагнулся, чтобы посмотреть, что это было. Предмет, лежащий на дне, оказался пивной банкой. Но чудовище по-прежнему могло скрываться где угодно, в чем угодно. Глен высунул голову на поверхность, при этом из дыхательной трубки фонтанчиком брызнула вода, как у кита. Затем он продолжил медленно изучать бассейн. В ушах стучала кровь, а дыхание сквозь трубку звучало так, будто кто-то раздувал огромные кузнечные мехи. В какую-то секунду он ударился головой о противоположную стенку бассейна и поплыл в другом направлении, иногда делая рывок, взмахнув ластами. «Ну же, черт тебя дери!» — думал Глен. «Я знаю, что ты здесь!» Но в глубине не было никакого движения. Он посветил фонариком по сторонам, надеясь, что где-нибудь промелькнет тень. «Я не спятил», — повторял он про себя. «Правда же, не спятил». У него снова заболела голова, а под маску начала просачиваться вода, скапливаясь прямо под носом. «Выходи и нападай, черт возьми! Я в твоей стихии, гадина! Ну же!» Линда упрашивала его сходить к врачу в Бирмингеме. Говорила, что поедет вместе с ним, и что доктор его выслушает. Она говорила, что в бассейне нет никаких чудовищ. Откуда им там взяться? Глен знал откуда. После смерти Нила он много читал и думал, пересматривал подшивки Вестника, искал любую информацию о бассейне парка Парну. Он выяснил, что за последние 5 лет каждое лето в этом бассейне умирал как минимум один человек. До этого за 8 лет здесь не было ни одной жертвы, с того момента, как утонул старик, который уже однажды перенес инсульт. Но ответ Глен нашел в Бирмингем Ньюс 6-летней давности, в выпуске за 10 октября. В статье под названием «Жители района у озера пугает яркий свет». 9 октября несколько человек, живущих неподалеку от озера Логан Мартин, наблюдали в небе голубую светящуюся сферу. Она пронеслась по небу со звуком, который, по словам одного из очевидцев, был похож на звук, с которым пар вырывается из трещины в батарее. Голубой свет исчез в водах озера, и в течение следующих нескольких недель на берегу то и дело находили мертвых рыб. «Ты нашел трубы, ведущие в наш бассейн, так ведь?» – думал Глен, исследуя серые глубины бассейна при свете фонаря. «Может быть, там, откуда ты родом, кругом одна вода, и ты не можешь находиться в другой среде. Может быть, для тебя высосать из человека жизнь так же быстро и легко, как для некоторых из нас раздавить муравья. Может быть, этим ты и питаешься. Но ей-богу, я пришел, чтобы убить тебя. И я найду тебя, даже если мне придется все тут...» Что-то шевельнулось. Внизу, под ногами, возле стока. Тень, что-то непонятное. Глен не разглядел, что это было. Он просто почувствовал, как что-то медленно разматывается рядом с ним. Одним движением большого пальца он снял ружье с предохранителя. Он не видел ничего, кроме плавающих вокруг мертвых жуков, когда у него из-под ног всплыл газетный лист, ударил его по лицу и снова медленно опустился на дно. Нервы Глена были на пределе. И с весельем, граничащим с истерикой, он подумал, что это должно быть страница с некрологами. Он опустился на дно. Вокруг него сгустилась темнота. Готовясь к следующему движению, он пытался разглядеть что-нибудь в свете фонаря. Вода казалась густой и маслянистой, грязной. Погрузившись на самую глубину, он продолжал изучать дно. Вода мутнела из-за взмахов ластами. Свет не пробивался сквозь эту грязь. Глен оставался под водой так долго, как только мог. Когда он почувствовал, что легкие уже не выдерживают, он начал медленно подниматься вверх. Когда он достиг поверхности, что-то схватило его за голову. Это было что-то холодное, будто резиновое на ощупь. И Глен знал – это хватка смерти. Он ничего не мог сделать. Кричал прямо в дыхательную трубу. Яростно отбивался и мельком увидел кусочек скользкой зеленой кожи. Маска сбилась на бок из-за его лихорадочных движений, и под нее хлынула вода. Он ничего не видел. Вода заполнила его ноздри, а существо обвивало его плечи. Вместо крика под водой раздавалось бульканье. Он схватил существо, сорвал его с себя и отчаянно отшвырнул в сторону. Глен рванул к краю бассейна, поднимая столпы брызг. Алюминиевая лестница была прямо напротив, и он потянулся к ней, чтобы подняться наверх. «Нет!» – внезапно промелькнуло у него в мыслях. Он резко отпрянул назад, не успев дотронуться до металла, или того, что замаскировалось под металл. Так оно и убило Нила. Притворилась лестницей и схватила его, когда он спускался в воду, а потом затащила его на глубину и убила. А смеющиеся вокруг люди ничего не подозревали. Он отплыл подальше от лестницы и ухватился за край бассейна. Его била сильная дрожь, из носа текла вода. Пока ноги оставались в воде, он был в опасности, поэтому он подтянул их к груди так быстро, что больно ударил себя коленом по подбородку. И только после этого он осмелился оглянуться и направить луч света на чудовище. Примерно в 10 футах на волнах покачивался порванный детский надувной круг с головой морского конька. У него был ярко-красный улыбающийся рот. Глен рассмеялся. Снова раздался плеск воды. «Герой!» – подумал он. «Настоящий герой! О боже, видела бы это Линда! Детская игрушка напугала меня так, что я чуть не обделался!» Смех становился все громче и отрывистее. Глен смеялся до тех пор, пока не осознал, что правой рукой все еще держится за сточный желоб, а вокруг запястья у него намотана подводная маска. В левой руке у него был фонарь. Он выронил дыхательную трубку и ружье. Смех резко оборвался. По спине пробежал холодок. Изогнувшись, Глен увидел трубку в 5-6 футах от себя. Ружье лежало над ним. Он ни на секунду не задумался, что надо выбираться из бассейна. Тело сделало все инстинктивно. Он подтянулся, упал на бетон, лег на живот и лежал так под дождем, дрожа от ужаса. Без ружья у него нет шансов. «Можно взять ножницы», — подумал он, — «отрезать гаду голову». Но нет, нет. Для этого понадобятся две руки, а ему нужна одна свободная рука, чтобы держать фонарь. Он подумал, что придется вернуться в Бирмингем, купить еще одно ружье, но вдруг понял, если он сядет в машину и уедет из парка Парнелл, то начнет сожалеть об этом уже в пути, а голос Нила будет преследовать его. «Ты же знаешь, что я не утонул, ведь знаешь, папа? Ты же знаешь, я не...» Он мог бы сесть в машину, уехать и никогда не возвращаться сюда. Последний день лета, утром откроют люк стока, чудовище окажется на свободе и спрячется в озере в ожидании нового сезона и новых жертв. Он знал, что ему придется это сделать. Он должен это сделать. Должен. Он должен надеть маску, подобрать дыхательную трубку и нырнуть за ружье. Он лежал, прижавшись щекой к бетону, и смотрел на темную воду. Сколько счастливых летних дней он провел в этом бассейне. В детстве он не мог дождаться открытия очередного сезона, когда можно будет вернуться сюда. Но теперь все изменилось. Абсолютно все. И назад дороги нет. Нил мертв, убит чудовищем в этом бассейне. Глен понимал, что часть его души умерла вместе с Нилом. Та часть души, для которой это место было воплощением беззаботной молодости, опорной точкой для приятных воспоминаний. А следующим летом чудовище вернется, чтобы убить еще чьи-нибудь мечты. Он должен подобрать ружье. Другого выхода нет. Ему потребовалось еще около минуты, чтобы тело наконец прислушалось к зову разума. По коже снова пробежал холод, когда он повернулся и, медленно опасаясь поднять брызги, скользнул в воду. Он надел маску, осторожно дотянулся до трубки, пытаясь держаться как можно ближе к поверхности воды, вставил трубку в рот. В голове пронеслась мысль, что если чудовище забралось в трубку? Тогда их обоих ждет неприятный сюрприз. Но трубка оставалась трубкой, даже после того, как Глен дунул в нее, избавляясь от остатков воды. Если здесь вообще было чудовище? Эта мысль обожгла его. Если. В том-то и дело. Что если Линда была права? — спросил он сам себя. «Что, если здесь ничего нет, и я пришел сюда, чтобы просто мутить воду? Что, если все мои догадки неверны, и я на самом деле лишился рассудка?» «Нет, нет, я прав. Я знаю, что прав. Боже мой, я просто не могу ошибаться!» Он глубоко вдохнул и с шумом выпустил воздух. Рваный зеленый надувной круг, казалось, медленно двигался по направлению к Глену. Не стала ли шире улыбка на его морде? Не блеснули ли во рту зубы? Глен смотрел, как круг покачивается на поверхности воды в свете фонаря, сделал еще один глубокий вдох и нырнул за ружье. От этого движения со дна снова поднялся мусор. Вода казалась живой. Тут и там метались тени, когда он двигался ко дну, скользя животом по плиткам. В свете фонаря блеснула еще одна пивная банка. Затем он увидел несколько монет, оставленных детьми, которые развлекались, ныряя за ними. На дне ему попалось что-то острое, и Глен подумал, что это должно быть куриная кость. Кто-то перебросил ее через забор. Он продолжал двигаться, медленно поворачивая фонарь из стороны в сторону. Он проводил рукой по дну, поднимая облака грязи, и снова что-то блеснуло. Еще одна скомканная банка из-под пива... Стоп! Нет, это что-то другое. Его сердце замерло. Он смел рукой грязь этого предмета и увидел ствол ружья. Схватил его правой рукой и мгновенно почувствовал облегчение. «Ну, слава богу!» – подумал он. Теперь он снова чувствовал себя во всеоружии. Перед ним опять сгустилась тень. Развернувшись, он посветил назад. Ничего. Абсолютно ничего. Справа от него со дна, будто скат, поднималась газетная страница. А слева, в просвете между облаками грязи, он разглядел сток. Он находился на глубине в 12 футов. На самой глубине. В том самом месте, куда родители не пускали своих детей. В 3 футах от стока промелькнуло что-то еще, что-то, от чего у Глена перехватило дыхание, а из ноздрей вырвалась цепочка пузырьков воздуха. В этот самый момент ружье в его руке, то, что он принял за ружье, приняло свой настоящий облик, сбросило маскировку. Мертвенно-бледные щупальца схватили Глена за запястье, как только он разжал пальцы. Глен вскрикнул, и из его рта вырвались пузыри, но он закрыл рот, прежде чем успел выпустить весь оставшийся в легких воздух. Глен пытался вырваться из воды, но 3-е и 4-е щупальца, бледные, почти прозрачные, жесткие, натянутые, будто струны рояля, обвились вокруг прутьев решетки стока и застыли намертво. Глен отчаянно сопротивлялся. Из призрачного тела чудовища показалась голова, треугольная, как у кобры, с единственным ярко-красным горящим глазом золотистым зрачком. Под ним был маленький круглый рот с присосками, как у морской звезды. Рот быстро пульсировал и менял цвет с белого на красный. Единственный глаз холодно и беспристрастно смотрел на Глена. Внезапно шея существа удлинилась, и оно попыталось присосаться ртом к его шее. Он знал, куда оно метит, и успел замахнуться для удара левой рукой за секунду до того, как оно достигнет своей цели. Существо впилось ему в плечо, как в горячем поцелуе. Но через пару секунд с явным отвращением отпрянуло. Голова чудовища качалась вперед и назад, пока Глен пытался защитить шею и позвоночник. Его легкие сжимались, в рот попала вода, трубка выпала изо рта. Вода стремительно наполняла маску. Фонарь выскользнул из руки и лежал на дне, освещая клубы грязи, будто заходящее солнце в небе чужой планеты. Голова существа дернулась вперед, направляя рот прямо на лоб Глена. Он рванулся в сторону так далеко, как только мог, и существо присосалось к стеклу его маски. Глен почувствовал, как щупальца обвились вокруг тела, сжали его, будто пытаясь сломать ребра и выжать из легких остатки воздуха. Левой рукой он закрыл шею под затылком. Глаз чудовища вращался в глазнице, пытаясь разглядеть то, чего оно так жаждало. Рот существа теперь был ярко-красным, и Глен увидел глубоко внутри белого тела темно-красный сгусток, который пульсировал в том же ритме, что и рот чудовища. «Его сердце!» — понял он. «Сердце!» Кровь стучала у него в висках. Легкие сжимались, вот-вот готовые наполниться водой. Он посмотрел вниз, увидел в нескольких футах от себя настоящее ружье. У него не было ни секунды для колебаний, и он понимал, что умрет, если упустит этот шанс. Он убрал руку с шеи и потянулся за ружьем. Сердце стучало так, что казалось, будто голова вот-вот взорвется. Голова существа резко приблизилась к ним. Присоски устремились к основанию черепа Глена, и на секунду Глен ощутил такую боль, будто его череп готов был расколоться на части. Но за болью последовало онемение, будто вкололи обезболивающее, и Глен почувствовал, что плывет куда-то, прямиком к смерти. Но в руке у него все еще было ружье. Чудовище дрожало от предвкушения. Между присосками показались крохотные игольчатые зубы, которые впились в плоть своей добычи и устремились к позвоночнику, к месту основания черепа. Какая-то часть души Глена хотела сдаться, плыть по течению и спать, присоединиться к Нилу и остальным, к тем, кто когда-то уснул в этом бассейне. Это было бы так просто, так просто. Но та его часть, которая цеплялась за жизнь, за Линду, за мир, за пределами этого бассейна, заставила его поднять ружье, направить его прямо в пульсирующее сердце чудовища и надавить на спусковой крючок. Его пронзила острая боль, от которой в голове все прояснилось. Черное облако крови наполнило воду вокруг него. Гарпун пронзил тело существа, зацепив его собственное предплечье. Чудовище отпрянуло от его шеи, мотая головой, широко раскрытым от удивления глазом. Глен увидел, что гарпун вошел прямо в сердце чудовища, если, конечно, это было сердце, а затем, собрав остатки сил, отдернул руку. Гарпун вырвал сердце из извивающегося тела чудовища. Зрачок изменил цвет золотого на черный, и искалеченное тело, железообразная масса, распадающаяся на куски, попыталась просочиться сквозь решетку стока. Легкие Глена расправились. Начали наполняться водой. Жадно загребая воду руками, одна из которых кровоточила, он устремился к поверхности. Поверхность была так далеко, ужасно далеко. Глубина поглотила его и не хотела отпускать. Он поднимался вверх, темнота не давала ему покоя, а в горле уже булькала вода. Наконец, голова его появилась на поверхности, и глубоко вдыхая ночной воздух, Глен услышал собственный прерывистый крик. Победный крик зверя. Он не помнил, как добрался до края бассейна. Лестнице он больше не доверял. Несколько раз он пытался выбраться и падал обратно в воду. Он потерял много крови, а в легкие попала вода. Он не знал, как долго это продолжалось, но в конце концов ему удалось выбраться. Оказавшись на мокром бетоне, он лег на спину. Чуть позже он услышал шипение. С трудом подняв голову, он откашлялся, отхаркивая воду. На острие гарпуна шипением испарялся кусок неземной плоти. Сердце чудовища съеживалось, пока не стало похоже на кусок угля и не рассыпалось черным пеплом. Ничего не осталось. «Попался!» – прошептал Глен. «Попался!» Он еще долго лежал на спине, пока кровь продолжала вытекать из раны на его руке. Когда он снова открыл глаза, то увидел звезды. «Какой-то псих вломился сюда сегодня ночью», — сказал один рабочий в спецодежде другому, прикуривая сигарету. «Утро в новостях показывали. Говорят, мужик захотел искупаться, вот и залез сюда. То-то цепь с ворота срезана. Правда, что ли? О, господи! Джимми, мир совсем тронулся!» Второй рабочий по имени Леон сидел на бетоне возле маленькой кирпичной пристройки, поворачивая железное колесо, при помощи которого открывался сток и включая электрический насос. Они потратили целый час на то, чтобы очистить бассейн, прежде чем можно было открыть сток и сделать перерыв в работе. Пивные банки, мертвых жуков и прочий мусор, скопившийся на дне, они сложили в мешок. Теперь вода утекала, насос мерно и глухо стучал. Это было первое сентябрьское утро, и сквозь ветви деревьев парка Парнелл светило солнце. «Некоторые люди просто тупые с рождения», — глубокомысленно кивая, сказал Джимми. В новостях сказали, что он сам себя гарпуном проткнул. Чепуху какую-то молол, бормотал что-то. Но полицейский, который его тут нашел, ничего не понял. Чокнутый, не иначе. Наверное, очень уж ему хотелось искупаться. Надеюсь, в психушке, куда его отправят, есть бассейн. Оба рабочих сочли эту шутку очень смешной и расхохотались. Они все еще смеялись, когда электронасос издал протяжный стон и умолк. «Ох, чтоб меня!» Джимми затушил сигарету о бетон и встал. «Мы, наверное, что-то пропустили. Сток, похоже, засорился». Он подошел к кирпичной постройке и достал складной инструмент с длинной ручкой и металлическим крюком на конце. «Посмотрим, получится ли это вытащить. Если не получится, то кому-то по имени Леон придется искупаться». «Эй, а почему я? Я купаюсь только в ванне». Джимми подошел к бассейну, остановился возле трамплина, опустил инструмент в воду, раздвинул ручку и принялся шарить стоки. В решетке стока он наткнулся на нечто, похожее на резину. Вытащив странный предмет на поверхность, он вытаращил глаза и уставился на то, что свисало с крюка. Что бы это ни было, у него был глаз. Иди позови кого-нибудь», — с трудом сказал он Леону. «Быстро зови кого-нибудь!» Леон побежал к телефону-автомату возле закрытого торгового киоска. «Эй, Леон!» — крикнул Джимми, и Леон остановился. «Скажи им, что я не знаю, что это такое, но оно, кажись, мертвое. И скажи, что мы нашли это в глубоком конце бассейна!» Леон побежал звонить. Электронасос вдруг снова заработал и продолжил откачивать воду в озеро со звуком, похожим на биение огромного сердца. Конец рассказа. Читал Николай Кобзев.